Глава 10. «Ну что, Баке?» Я поднялся на ноги и распрямил спину. Из сумки показалась деревяшка. Наверное, недовольная, что разбудил, но эмоции я разобрать не мог, пока он не заговорил. «Готов?» «Сукико, в это время даже ваши слуги спят», — пробормотал Сандаль. «В этом я сильно сомневаюсь», — усмехнулся в ответ и подхватил сумку, закинув на плечо. «Но в качестве извинений я готов поделиться божественным напитком». «Ого», — тут же обрадовался Баке. «Вот это в корне меняет дело». «Кто бы сомневался?» Я рассмеялся и достал Камеоса. Я не боялся идти к Ямадзаки напрямую, но все равно не спешил заявляться в его дворец. Сперва хотел посетить деревеньку, где проживал мой старый знакомый Мидзу. Судя по тишине на том берегу, они последовали моему совету. Да и армия Ямадзаки должна была разогнать местных, чтобы не мешались под ногами. Не всех, конечно, кто-то должен был обслуживать красных воинов, но все равно я никого не заметил за всю ночь. Ступив на остатки разрушенного мною же моста, всмотрелся в противоположный берег. Старенькие, местами покосившиеся дома, протоптанные между ними десятки узких и не только тропинок. Самое то для деревеньки. «Сукико, ты уверен, что нам туда?» — спросил Баке Дзори, высунувшись наружу. «Там же никого нет». «Знаю», — кивнул в ответ. «Именно это и хочу проверить». «Зачем?» «Ну не зря же я спас детишек. В какой-то мере я теперь за них ответственен». «Ты берешь на себя слишком много обязательств», — заметил Сандаль. «Так и перегореть недолго. Разве тебе не хватает своих проблем? Взваливаешь на себя чужие?» «Успокойся. Мы просто проверим, что да как», — улыбнулся я. «Мору мертвы. Войска Ямадзаки разбиты. Даже если кто и решится на меня напасть, то...» Я не стал заканчивать фразу. Все и так понятно. Противник не выстоит. Конечно, если им не будет кто-то более серьезный. Стараясь не создавать лишнего шума, я осторожно пробирался между пустых домов, что смотрели на нас темными окнами-глазницами. Легкий ветерок завывал в проемах, обдувая утренней прохладой. В сумке закопошился Баке и высунулся наружу. «Знаешь, а место жутковатое», — пробормотал он. «Согласен», — кивнул я в ответ. «И это ты еще не видел ту кровавую бойню, что была здесь недавно». «Надеюсь, ты мне ее показывать не будешь?» «Почему бы и нет? Уверен, ванны уже все там подчистили». Вскоре мы выбрались на тракт, что вел к мосту, соединяющий два клана. Хотели повернуть налево, дабы углубиться в земли Ямадзаки, но что-то меня остановило. Неподалеку кто-то был и наблюдал за нами, однако показываться не спешил. «Сукико», — Сандаль заметил мою заминку, — «в чем дело?» «Кто-то слишком любопытный», — тихо произнес я, подозрительно осматриваясь по сторонам. «В каком смысле?» Но вместо ответа я стремительно ринулся в сторону разбитого барака и, пробив хлипкую дощатую стену, схватил наблюдавшего за ворот, приподняв над землей. «Нет!» — незнакомец испуганно воскликнул, сжав мои руки. «Ито-сан, прошу, не убивайте!» Я нахмурился. Передо мной болтался чем-то знакомый Иван, вот только я никак не мог вспомнить, где именно его видел. «Кто такой?» — сурово процедил я. «И что здесь делаешь?» «Я ушу, господин!» — быстро закивал тот. «Мы встречались, помните?» «Точно. Вот теперь в памяти что-то всплывает». «Это ты тогда хотел поймать нас на складе со своим отрядом?» «Так точно». Я осторожно опустил его на пол и только тогда смог осмотреть воина. Выглядел он довольно побито. Рваная одежда, остатки доспехов и грязь по всему телу. «Ты здесь дозорный?» «Что-то вроде того», — обреченно пожал плечами он. «Основные войска отправились в центр». А таких, как я, оставили здесь. Сказали, чтоб мы наблюдали за границей. Но по факту нас просто списали со счетов. Не понял? Вы ведь предупреждали местных, чтобы те уходили. Думаете, Ямадзаки-сан об этом не узнал? Всех, кто послушался вас, теперь презирают во всем клане, включая меня и еще нескольких воинов. Вот как, хмыкнул я. Впрочем, ничего удивительного. На ком-то же должны срываться. Вы о нас? Мысли вслух не обращай внимания. Лучше скажи, где вы расположились. «Здесь», — воин махнул рукой, — «неподалеку. Я провожу». «Что ж, давай посмотрим на лагерь беженцев». Это и правда оказался лагерь. Всего пара десятков ванов, но среди которых я заметил и детей. Они ютились в разрушенных домах и боялись выбираться наружу и отправиться в уцелевшие деревни. Видимо, наказ господина был для них превыше всего. Даже инстинкта самосохранения. «Не думайте, что знаете нас, Ито-сан», — говорил Ушу, когда подошел к единственному непогашенному костру. «Ведь именно из-за того, что мы вам доверились, теперь оказались в таком положении». «Я не хотел войны», — остановившись в дзю от воина, внимательно посмотрел на беженцев, одетые в грязные обноски, явно голодные и с опасным блеском в глазах. В тот момент они напоминали загнанных зверей, которым уже нечего терять. «Это ты!» — мальчишеский голос заставил меня повернуться. Справа приметил совсем мелкого шкета, что держал в руках палку, направив на меня. «Ты убил моего отца!» С этими словами он бросился в атаку, отчего я на мгновение опешил. Но не успел мальчонка преодолеть и половину пути, как из толпы выскочила женщина и, подхватив его на руки, крепко прижала к себе. «Шиму, перестань!» — сурово произнесла она. «Никто ни в чем не виноват». «Но как же?» — не унимался тот, и голос мальчишки срывался на плач. «Ведь он... папа...» Женщина бросила на меня недобрый взгляд, после чего тут же скрылась в толпе. А за ней поспешила девчушка примерно одного возраста, что и Шиму. Я же стоял на месте, провожая их недоуменным взглядом. «А как ты хотел, Цукико?» — снова насмешливый голос Канон. «Война всегда что-то после себя оставляет». «Это не смешно. Я ведь даже не понял, за что на меня набросился мальчонка». «Это Шиму и им», — словно прочитав мои мысли, пояснил Ушу, подойдя ближе. «Думаете, вы помните вашего неудавшегося провожатого? Мы тогда и познакомились». «Провожатый?» — пробормотал я, силясь вспомнить тот момент. Прошло так мало времени, но за эти дни столько всего произошло, что голова шла кругом. Но имена детей что-то всколыхнули внутри. «Провожатый, провожатый». «Точно. Ван, что подставил меня и заманил в ловушку Каолу. Он ведь просил пощадить его, что у него остались дети». «Чёрт», — одними губами произнес я. «Да, Ито-сан». Ушу как-то презрительно хмыкнул. «Последствия, без них никуда». Я покосился на воина, но тот, как ни странно, выдержал мой взгляд и даже не стушевался. «Мы все в чем-то виноваты», — продолжил Ван. «Но за моими плечами лишь выполнение приказов. Я не всем доволен, однако то была не моя воля. Вы же делаете так, как считаете нужным. И что в итоге?» — указал на обездоленных Ванов, прижавшихся друг к другу. «Разруха и голод». «Будешь учить меня жизни?» Мне совсем не понравился его тон. «Нет, господин, мне это ни к чему». Он усмехнулся. «Вы сами все прекрасно видите и понимаете. Однако хочу напомнить, что вы знали о детях и все равно отправили их родителя на погибель». «Сука». Я сжал кулак, который тут же вспыхнул синим пламенем. В толпе послышались испуганные вздохи, и Ваны чуть попятились, стараясь вжаться в единственную оставшуюся стену. «А теперь вы нас пугаете?» усмехнулся Ушу. Казалось, что воину уже нечего терять, именно поэтому он так спокойно со мной говорит. Привел показать беженцев, и дело сделано. «Мы вас больше не боимся». «Я этого и не прошу», — процедил сквозь зубы. Достав из сумки небольшой мешочек, протянул воину. «Возьми, здесь немного денег, но их должно хватить на некоторое время, пока все не утрясется». «Что не утрясется?» — с той же усмешкой переспросил Ушу, но деньги все-таки взял. «Думаете, нас примут обратно? Осмотритесь, из-за ваших распрей все дома разбиты, а вглубь земель никого не пустят, там и своих проблем навалом». Набрав полную грудь воздуха, я шумно выдохнул. «А где Мидзу? Разве он не должен был следить за своей деревней?» «Они ушли еще дальше», — Ушу неопределенно взмахнул рукой. «Говорит, что там в лесах можно жить». «Найди его и верни сюда», — произнес я приказным тоном. «Обещаю, здесь больше не будет воинов Ямадзаки». «А как же я?» — хмыкнул Ван. «Ты сам сказал, что вы беженцы. Если не принадлежите клану Ямадзаки, то будете подчиняться моему клану». «Никогда!» Крик из толпы несколько поубавил мой пыл, но не сбил окончательно. «Ты разрушил мост и наши дома! Думаешь, мы не видели, как ты громил здесь все подряд?» «Я защищал свой народ», — огрызнулся в ответ, «который ваш правитель хотел полностью вырезать. Ямадзаки и Ватанабы были в сговоре с демонессой, которая натравила на мой клан полчища Мору. Знаете, скольких воинов мы потеряли на стене?» «Нам плевать!» Все тот же голос, но уже менее уверенный. «Наши дома разрушил ты, так что тебе и отвечать!» С одной стороны, я им ничем не обязан, ведь Ямадзаки затеял грязную игру и без крови не могло обойтись. С другой, да, дома взрывал я. «Ясно. Что ж, сам виноват. Пожалуй, стоило послушать Баке и сразу отправиться к главному двору. Я постараюсь все уладить». «Как?» — насмешливый мужской голос казался смутно знакомым. «Снова будешь искать монстров, за убийство которых мы должны зад тебе поцеловать?» «Зараза, кто же ты такой?» Присмотревшись, приметил ухмыляющуюся бородатую рожу. «Шика, не ты ли это часом?» Я прищурился, отчего Ван вздрогнул и попытался забиться в толпу, но его оттуда грубо вытолкнули. «Хотел бы сказать, что рад тебя видеть, да не могу. Помнится, в прошлый раз ты меня хотел сдать страже. Я ведь спас детей в деревне, помнишь?» «Один хороший поступок ничего не решает», — заикаясь, пробормотал Ван, тот самый склизкий тип, который постоянно кричал на Мидзу и остальных, чтобы выдали меня. «Ты лишил нас домов». «Значит, я их верну». «Что?» Ван даже поперхнулся собственными словами. «Как? Мост разрушен, деревня тоже». «Еще раз повторюсь, вскоре все изменится. Эти земли будут моими, и тогда никто не останется в обиде». На пару секунд повисла тишина, но вскоре Шика разразился наигранным смехом. «Ха-ха-ха! Серьезно? Ты просто заявишься во дворец Ямадзаки и отнимешь у него землю?» «Да», — коротко ответил я, отчего Ван тут же заткнулся. Я вновь осмотрел беженцев. «Обещаю, что сделаю все, что в моих силах, дабы вернуть вам дома. Но всем придется потрудиться над этим. Мостом уже вскоре займутся. Мы дадим вам все необходимые инструменты. Все остальное зависит только от вашего желания. Но теперь это побережье мое по праву. Я вырвал его с кровью и болью, и не собираюсь просто так отдавать», — повернулся к Ушу. «Найди Мидзу, передай ему мои слова, он поможет». «Не думаю, что все так просто». «Никто не сказал, что будет просто», — огрызнулся я. Понимал, что простые Иваны невиновны в разрушениях, но находиться в их окружении стало тошно. «Просто заткнись и сделай это». С этими словами я взмыл в воздух и отправился прямиком к дому Ямадзаки.